45. Когда шум извне стих, Ромашка тяжело опустилась на стул и потерла кончиками пальцев виски. Выглядела она при этом бледновато и немного измученная. «Ну что за цирк?» – пробормотала недовольно и нахмурилась. «И чего он добивается?» Сергей прекрасно понимал, чего добивается Макс, но объяснять Рите не хотел. Еще даст ему по голове тупым предметом. Мишин сделал несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. Поступок Юрьевского его все же изрядно взбесил. Затем сел на корточки рядом с Ритой, заглянул ей в лицо и спросил. «Ромашка, зачем тебе увольняться?» «Затем». Она отвела глаза. «Я обязана перед тобой отчитываться, что ли? Хочу, увольняюсь. Законом не запрещено». «Я чем-то обидел тебя?» Она покачала головой. «Нет, Сереж». «Тогда почему? Объясни, пожалуйста. Я хочу понять». «Секунду назад ты спрашивал, зачем? Это разные вещи», — съязвила Рита, по-прежнему не глядя Мишину в глаза. «Ну хорошо. Объясни, зачем и почему». Она вздохнула. «Ты же должен понимать. Не можешь не понимать». «И все-таки, пожалуйста, Ромашка». «Да не хочу я тебе жизнь ломать», — сказала Рита тихо, опуская голову ниже. «Вон, с невестой порвал. От фирмы семейной отказался». «А про фирму ты откуда знаешь?» – поразился Мишин. «Хотя, глупый вопрос. Верещагин просветил». «Он. Сереж, не нужна мне твоя жалость. Спасибо тебе, конечно. Ты меня не обидел, нет. Просто я, как призрак из прошлого, увидел, захотел, получил. А я своими рассказами о себе... Голову тебе еще заморочила. Вот ты проникся, пожалел». Я поняла это, по глазам твоим увидела. Не надо, я проживу без тебя, честно. Зато я без тебя нет. Рита наконец подняла голову, и Сергей улыбнулся, поймав ее удивленный взгляд. Дурочка ты, Ромашка. Я вздрогнула, услышав это. Дурочка ты, Ромашка. Вспомнила свой сон, где... То же самое говорила мне Нина. Я тебя люблю. Смотри мне в глаза, пожалуйста. Разве в них жалость? Разве можно из-за одной только жалости полностью поменять планы на жизнь? Бросить невесту, отказаться от возвращения фирмы? Ромашка, я влюбился в тебя еще тогда, на первом курсе. Совершил кучу ошибок, которые, наверное, никогда себе не прощу. Но дело не в них. И не надо про жалость. Я тебя люблю. Я чувствовала себя ужасно растерянной. Очень хотелось поверить, да и глаза Сергея не могли лгать, но... «Не может быть». Я помотала головой, вновь попыталась отвести взгляд, но Мишин не дал. Зажал мою голову ладонями, заставив посмотреть на себя, и спросил. «Почему, Ромашка? Почему не может?» «Как объяснить? Столько лет прошло, ты ведь меня совсем не знаешь». «И уверен, что знаю тебя, но раз так, дай мне узнать себя. Пожалуйста, не убегай. Я понимаю, что ты меня пока не любишь, но надеюсь...» Услышав подобное утверждение, я хихикнула. Сергей нахмурился. «Ромашка?» И тут я начала ржать, видимо, на нервной почве. Вырвалась из его ладоней, удерживающих мою голову, и стала хохотать, раскачиваясь из стороны в сторону, как психованная. Всхлипывая и подвывая, смеялась. Словно в этой ситуации действительно было что-то смешное. «Ромашка!» Мишин схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Что с тобой?» «Да перестань ржать уже! Что ты смеешься?» Я в последний раз хихикнула, а потом завыла и расплакалась, захлебываясь слезами, как секунду назад смехом. Сергей что-то говорил, продолжая трясти меня, как куклу, но я ничего не слышала. Плакала, как одержимая, выливая из себя всю боль прожитых без него лет. И в конце концов прошептала, размазывая слезы по щекам ладонями. «Ты такой дурак! Господи, какой ты дурак!» «Почему?» Мишин внезапно обнял меня и перетащил со стула на пол, к себе на колени. Я вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг, и ответила. «Я тебя увидела еще на вступительных и влюбилась, как последняя идиотка. И все 5 лет ты издевался, а я тебя любила. Я мазохистка, видимо». Я почувствовала, как Сергей напрягся всем телом, а потом вдруг разом расслабился и начал поглаживать меня по спине. «Ты меня любила, Ромашка?» «Ага. Не веришь? Я не вру». Он немного помолчал, а затем спросил очень тихо. «А сейчас?» и рассмеялась, утыкаясь лбом в его плечо. «Какие мужики все-таки идиоты!» И почувствовала, что он тоже улыбается.